Глава 44. Слава или жизнь, что дороже? Жизнь или богатство, что важнее? Иметь или потерять, что неприятнее? Вот почему кто сильно любит, тот многого лишится, а кто много накопил, тот понесет большой ущерб. Если знаешь, как быть довольным, не изведаешь позора. Если знаешь, где остановиться, избегнешь опасности и сможешь жить долго. В жизни рано или поздно приходится делать свой выбор и выбирать или не выбирать, в конце концов, приходится самого себя. Этот самый насущный, подлинно судьбийный выбор тоже предполагает известный расчет, но только превосходящий обычные человеческие понятия. Он оперирует с реальными величинами, вроде предложенной Паскалем ставки на бесконечность. Истинно доволен может быть только тот, кто выбирает все. Впрочем, в пользу правильного выбора говорит даже обыкновенная житейская мудрость. Когда мы увеличиваем наше богатство, приобретаем славу или даже делаем нашу жизнь более комфортабельной, мы в действительности ничего не прибавляем к тому, что мы есть. Потеря этих мнимых приобретений на самом деле не болезненна для нас. Осознание этой простой истины уже позволяет понять, что мы всегда имеем достаточно, и нам нечего искать во внешнем мире. А дальше начинается внутреннее восхождение, наш настоящий путь, где поиск важнее цели, сердечнее доверие, формальной истины, а внутренняя удовлетворенность удовольствий плоти. Для Лао-цзы, впрочем, никакого героизма здесь нет, это единственный здравый, безоговорочно полезный выбор в жизни.